Глава 5. Мало-помалу Александр успел забыть и Лизу, и неприятную сцену с ее отцом. Он опять стал покоен, даже весел, часто хохотал плоским шуткам Костякова. Его смешил взгляд этого человека на жизнь. Они строили даже планы уехать куда-нибудь подальше, выстроить на берегу реки, где много рыбы, хижину, и прожить там остаток дней. Душа Александра опять стала утопать в тине скудных понятий и материального быта. Но судьба не дремала, и ему не удавалось утонуть совсем в этой тине. Осенью он получил от тетки записку с убедительнейшей просьбой проводить ее в концерт, потому что дядя был не совсем здоров. Приехал какой-то артист, европейская знаменитость. «Как в концерт?» — говорил Александр в сильной тревоге. «В концерт? Опять в эту толпу, в самый блеск мишуры, лжи, притворства? Нет, не поеду». «Поди, чай еще 5 рублев стоит», — заметил бывший тут Костяков. «Билет стоит 15 рублей», — сказал Александр, — «но я охотно бы дал 50, чтобы не ехать». 15? — закричал Костяков, всплеснув руками. «Вот мошенники, анафемы, ездят сюда надувать нас, собирать деньги, дурмоеды проклятые. Не ездите, Александр Федорович, плюньте. Добро бы вещь какая-нибудь взял бы домой, на стол поставил или съел, а то послушал только, да и на, плати 15 рублев. За 15 рублев можно жеребенка купить». «Иногда за то, чтобы провести с удовольствием вечер, платят и дороже», — заметил Александр. «Провести вечер с удовольствием, да знаете что, пойдемте в баню, славно проведем, я всякий раз, как соскучусь, иду туда и любо. Пойдешь 6:00, а выйдешь 12:00, и погреешься, и тело почешешь, а иногда и знакомство приятное сведешь. Придет духовное лицо, либо купец, либо офицер, заведут речь о торговле, что ли, или о представлении света, и не вышел бы. А всего по 6 гривен с человека. Не знают, где вечер провести». Но Александр поехал. Он со вздохом вытащил давно не надеванный прошлогодний фрак, натянул белые перчатки. «Перчатки 5 рублев, итого 20, считал Костяков, присутствовавший при туалете Адуева. 20 рублев, так вот в один вечер кинули. Послушать, эко диво». Александр отвык одеваться порядочно. Утром он ходил на службу в покойном вицмундире, вечером в старом сюртуке или в пальто. Ему было неловко во фраке. Там теснило, тут чего-то недоставало, шее было слишком жарко в атласном платке. Тетка встретила его приветливо, с чувством благодарности за то, что решился для нее покинуть свое затворничество, но ни слова о его образе жизни и занятиях. Отыскав в зале место для Лизаветы Александровны, Адуев прислонился к колонне под сенью какого-то плечистого меломана и начал скучать. Он тихонько зевнул в руку, но не успел закрыть рта, как раздались оглушительные рукоплескания, приветствовавшие артиста. Александр и не взглянул на него. Заиграли интродукцию. Через несколько минут оркестр стал стихать. К последним его звукам прицепились чуть слышные другие, сначала резвые, игривые, как будто напоминавшие игры детства. Слышались точно детские голоса, шумные, веселые. Потом звуки стали плавнее и мужественнее. Они, казалось, выражали юношескую беспечность, отвагу, избыток жизни и сил. Потом полились медленнее, тише, как будто передавали нежные излияния любви. Задушевный разговор и, ослабевая мало-помалу, слились в страстный шепот и незаметно смолкли. Никто не смел пошевелиться. Масса людей замерла в безмолвии. Наконец вырвалось у всех единодушное «ах!» и шепотом пронеслось по зале. Толпа было зашевелилась, но вдруг звуки снова проснулись, полились крещендо, потоком, потом раздробились на 1000 каскадов и запрыгали, тесняя и подавляя друг друга. Они гремели будто упреками ревности, кипели бешенством страсти, ухо не успевало ловить их, и вдруг прервались.